Вопрос 490. Сколько допустимо половых актов в месяц, максимально и минимально? Зависит ли это от возраста? Профессор, которому за 70 лет, решил жениться на молоденькой студентке и спрашивает совета у своего друга. Тот его пытается отговорить, указывая на очень большую разницу в возрасте. Но, понимая, что профессор непреклонен в своем решении, в шутку замечает: «Если ты так решил, женись, но советую тебе взять молодого референта». Примерно через год они опять встречаются. «Ну, как дела? Женился ли ты на студентке?» «Да, и у меня все хорошо. Жена родила мне сына». «А референт?» «И с ней все в порядке, тоже беременна». Из непридуманных историй. Никто еще не определил максимального и минимального количества половых актов для мужчины и женщины. Что же касается возраста, то в среднем возрасте, а особенно в пожилом, половая жизнь должна, как я уже говорил, проходить достаточно регулярно. Не часто, но регулярно, для продления потенции. Попробуйте прокомментировать два письма. Что бы вы посоветовали авторам? В чем их ошибки? Не бывает ли таких ситуаций у вас? Мы поженились 11 лет назад по большой любви. Любовь, надо сказать, осталась и на теперешний момент, но к ней добавились еще двое чудесных детей, твердое материальное положение, хорошая квартира и тому подобное. Семья наша вызывает уважение и зависть окружающих. А вот у меня такое чувство, что у семьи сломан позвоночник, и она держится только за счет внешних атрибутов. Спим с мужем 2-3 раза в месяц. Мужу этого достаточно, хотя ему всего 36 лет. Я уже давно чувствовала неблагополучие в нашей постельной жизни и решила отмечать в календаре те дни, когда муж обо мне вспоминает. Отмечаю уже года 4. У нас по 2 недели не бывает близости. Это ужасно. Я совершенно здоровая женщина, и потребности у меня нормальные. 2-3 раза в неделю. И когда этого нет, я становлюсь натянутой, раздражительной и ужасно противной. Я не хочу иметь этого зверя в себе. Но как от него избавиться? Как? Работа, физические нагрузки – это все не помогает. Убеждать себя? Да, это способ, но на убеждение я могу прожить месяц-два, а потом нервный срыв. Мне стыдно и противно, но это сильнее разума. Когда мы с мужем все же занимаемся любовью, все бывает очень здорово. Он хорош в любви, я всегда кончаю со страшной силой. Но лучше бы я была холодной женщиной. Я не вижу радости в жизни и то, что еще надо прожить. Это серый коридор из безнадежно отравленных дней. Конечно, пыталась завести любовника, но мне противны все мужчины. Я никого, кроме мужа, не хочу. Муж мне не изменяет, это точно. Как же быть? Что-то подходит к концу. Или наша семейная жизнь, или моя собственная. Лариса В., 30 лет, учитель рисования, город Обнинск. В свои 24 года я разведена. У меня 2 маленькие дочки. Ничего, кроме отвращения, я не чувствовала. Мой бывший муж меня обзывал бревном, страшно и открыто гулял. Мне было очень тяжело, но я делала вид, что не замечаю. Не вытерпела, разошлись. У меня есть поклонники и немало, но уже больше года не живу с мужем, а еще ни один мужчина даже не смог обнять меня. Мое хладнокровие их отталкивает. Что мне делать, как быть, не знаю. Очень тяжело с 2 детьми, материально я не обеспечена. К врачам никогда не обращусь, просто сил не хватит. Абриза, я, работница, Башкирия.